«Приходил ли к тебе кто-то 22 июля 43-го года?» – спросил Гриндевальд. Он бросил оценивающий взгляд на кресло напротив Марфина, но решил, что не стоит не то, чтобы садиться, а даже просто к чему-либо прикасаться в этом доме. «Да», – монотонно проговорил волшебник. «Кто?» «Том Реддл, сын моей сестры». «Значит, Реддл действительно побывал здесь». Впрочем, в таком ответе Геллерт и не сомневался, ведь больше в этой деревне магов нет. А если этот Реддл действительно является Волдемортом, то к маглам он бы вряд ли пошел. «Зачем к тебе приходил Том Реддл?» «Людям, отвечающим под Империусом, необходимо задавать максимально точные вопросы, иначе вместо конкретного ответа можно получить малоинформативную ахинею». Том расспрашивал о своем отце, Томасе Реддле. «Томас Реддл – это магл, убитый в ту ночь», – уточнил юноша, и Марфин вновь дал утвердительный ответ. «Значит, Реддл точно был не просто одним из первых слишком идейных пожирателей, ведь пострадали только его родственники, но прочие окрестные дома остались нетронутыми. Том Реддл убил Томаса Реддла. Я не знаю, почему Том Реддл свидетельствовал против тебя. Я не знаю. Возможно, он решил устранить любых магловских родственников, дабы не упасть в грязь лицом перед чистокровными, которые составляли большинство среди первых пожирателей». Слова Марфина только подкрепляли подозрения Геллерта. Кроме Марфина и Тома в тот день в городе не было магов. Мракс магически не способен на это, в то время как у Реддла был очевидный мотив. Также есть вероятность, что Реддл хотел свести счеты, так как отец явно не принимал участия в его жизни. В городе до того дня Тома ни разу не видели. Гриндевальд также рассматривал вариант, что маглы были убиты для создания крестража, но против этой версии играло сразу два фактора. Столь юный маг едва ли смог бы создать полноценный крестраж, и если кто-то знал о их родстве, то подозрения сразу бы пали на Тома. Не то, чтобы юношу заботила судьба убитых маглов, но даже частичная разгадка этой тайны поможет выяснить, действительно ли Реддл руководствовался собственной ненавистью к маглам или исключительно корыстными мотивами. Это, в свою очередь, поможет понять, что самозванный темный лорд, коим, вероятно, являлся Реддл, из себя представляет и что с ним делать. «Когда Том Реддл ушел, я не знаю. Значит, Реддл стер ему память», — подытожил юноша, решив, что определенно стоит отправить запрос на имя бывшего студента Хогвартса. Только это сможет с точностью подтвердить или опровергнуть все догадки Геллерта. «Тебе известно еще что-то о Томе Реддле?» «Нет, не густо». Маг подошел к Марфину и направил на него палочку. Взгляд мага все еще не мог сосредоточиться на чем-либо, но Гриндевальд был уверен, что скоро действие заклинания закончится. «Толку от Мракса больше никакого, а значит, пора уходить», — обливеет. Глава 14. Повинуясь взмаху палочки, последнее магическое плетение отобразилось на стене. Короткий, голубоватый всполох и нить исчезла, словно ее никогда и не было. О присутствии чар напоминал только магический шлейф, тянувшийся, наверное, на весь коридор. Геллерт развернулся на пятках и сделал еще один пас. На этот раз ему было лень вручную раскладывать свои немногочисленные пожитки. Стопка одежды отправилась в шкаф. Книги аккуратной башни возвышались над столом напротив пергаментов и чернильницы. Немного подумав, маг убрал чернильницу в ящик стола, положив на ее место карандаш и пару ручек, которые были значительно удобнее, чем вечно ломающиеся и оставляющие кляксы перья. Облокотившись на дверной косяк, юноша придирчивым взглядом окинул комнату. «Идеальный порядок», — насмешливо отметил Гриндевальд. Он был уверен, что спустя день, или в лучшем случае два, здесь воцарится привычный ему творческий беспорядок. Трансфигурировав колченогий табурет в нормальный стул, маг сел за стол и начал в стопке пергаментов искать нужные ему наброски. Школьные конспекты были смешаны с чертежами артефактов или выписками из книг, что лишь осложняло задачу. Найдя лист, датированный вчерашним днем, Геллерт притянул его к себе и, быстро пробежавшись глазами, продолжил писать и чертить. Прошлой ночью ему приснился очередной сон. Картинка перед глазами плыла, и темнота медленно, но верно заполняла взгляд, и чей-то, едва различимый, казавшийся до зубного скрежета знакомый, голос, словно приговор, произносящий «Империя». Почти всю оставшуюся после пробуждения ночь Геллерт потратил на то, чтобы обновить чары на артефакте цепочки. Увы, чары оказались несовершенными, и их иногда необходимо было обновлять, а то и вовсе менять артефакт. Происходило это примерно раз в месяц, и, когда Гриндевальд упускал этот момент, пророчества просачивались в его сновидения, раз за разом показывая частички будущего. К сожалению, способов противостоять Империусу, за исключением ментальных щитов, Гриндевальд не знал. Быть может, возможно создать какой-то артефакт, который смог бы полностью блокировать действие заклинания. Но шлейф от него был бы слишком сильным, и мага бы раскусили, как только он попытался бы привести его в действие. Но если ментальные щиты не помогут, то знать, кто именно наложил заклинание и что произошло после, будет явно не лишним. Руководствуясь этими мыслями, юноша решил создать артефакт, позволяющий записывать воспоминания. Магические нити с воспоминаниями появлялись в специальном отсеке артефакта. Одним из минусов было то, что запись длится только 1.5–2 часа, после этого необходимо изъять нити. Впрочем, это не слишком печалило Геллерта, ведь даже такой артефакт лучше, чем ничего. Подумав несколько минут, юноша решил сделать вместилищем запонки для рубашки, ведь такой элемент гардероба не вызовет удивления или малейшего интереса. Активировалось нехитрое устройство довольно просто, нажатием на ребро артефакта. Убедившись, что наброски выглядят вполне рабочими, Гриндевальд заклинанием призвал запонки, спертые в ближайшем секунде. Маг уже был готов приступить к изготовлению артефакта, но его отвлек стук в окно. Обернувшись, он заметил сову, которая, наткнувшись на его взгляд, начала еще активнее бить клювом по и без того хлипкому стеклу. На конверте, зажатом в клюве, Геллерт заметил сургучную печать с большой буквой «М» посередине. «Быстро они», — в мыслях ухмыльнулся он, направляясь к птице. На конверте стояла подпись от секретаря архива. Уже машинально проверив письмо на наличие следящих чар и заплатив птице полагающийся кнат, юноша закрыл окно. Гриндевальд нетерпеливо сломал печать и бросил взгляд на первый документ. В конверте была небольшая стопка бумаг, и маг предвосхищал несколько часов скрупулезного изучения каждого документа. Работа в Горбиной Беркс для стороннего наблюдателя покажется странным тот факт, что лучший выпускник с блестящими рекомендациями и потенциальной карьерой пошел продавцом в лютный. Но для Геллерта в этом не было ничего странного. На полках лежали только беспонтовые условно разрешенные артефакты. Все самое интересное находится под прилавком, куда доступ есть только у продавцов и небольшого списка постоянных клиентов. Вероятно, именно здесь он в первый раз и познакомился с по-настоящему интересными артефактами. Возможно, именно там искал артефакты основателей. Отложив первый лист, он заметил материалы из дела об убийстве Хебзибы Смит. Том был последним, кто видел ее в живых, а на следующий день пожилая ведьма скончалась. В смерти женщины, по наводке Ридла, обвинили ее домовика. В своих показаниях Том утверждал, что видел, как эльфийка сыпала в чашку хозяйки какой-то странный сахар. Гриндевальд едва слышно прыснул, едва сдерживая нервный смех. Слишком уж абсурдным ему показалось обвинение. Домовик, скованный клятвой со своим хозяином или же его родом, даже если очень захочет, не сможет причинить ему вреда. Но министерским чиновникам было проще обвинить домовика и не копаться в этом дальше. Следующая запись гласила, что родственники заявляли о пропаже артефакта, который считался настоящей чашей Пуффендуй. Вероятно, убил ее именно Редбл, и отнюдь не от большой любви к древностям, подытожил юноша, решив, что чаша, скорее всего, превратилась в крестраж. Может, и из других артефактов основателей сделали крестражи. Известно было только 4 творения основателей, существование которых никто не подвергал сомнению. Чаша Пуффендуй, диадема Коктевран, медальон Слизерина и меч Гриффиндора. Вариант с последним маг сразу отбросил, ведь по существующим свидетельствам клинок впитывал только то, что его закаляет. О других артефактах было мало что известно, а, значит, они вполне могли стать крестражами, если Ридблу удалось до них добраться. После прочтения еще половины бумаг, Геллерт отложил оставшуюся стопку листов. Больше ничего интересного он так и не нашел и предпочел вновь перейти к работе над своим артефактом. По прибытию в Хогвартс нужно будет поискать в библиотеке информацию о основателях. Может, это даст хотя бы какую-то наводку. Геллерт сделал пас рукой, произнося последнее слово заклинания, снимая защитные чары. Каникулы пролетели на удивление быстро. Последние 3 дня предстояло провести в доме Блэка, куда крестный настойчиво его зазывал. Не то, чтобы юношу прельщала перспектива нахождения с Сириусом, который позволил в своем доме устроить логово Ордена Феникса, но если он откажется, то вызовет подозрение. Поттер точно не отказался бы от встречи с обожаемым родственником. Убедившись, что все вещи собраны, а любые следы пребывания уничтожены, маг вытащил из кармана письмо Блэка с адресом. Покинув квартиру и оставив ключи в почтовом ящике, Гриндевальд побрел вдоль улиц. Пройдя несколько кварталов, он трансгрессировал в ближайший знакомый переулок. Дойдя и, бросив взгляд на номера, приколоченные к кирпичным стенам, Геллер так и не обнаружил нужное здание, только 11 и 13, но не намека на 12. Вероятно, какие-то скрывающие чары. Отойдя в тень деревьев, юноша выудил палочку и короткий взмах обнаружил магическую линию защитного заклинания. Держа палочку наготове, он двинулся туда и, не почувствовав угрозы, шагнул через линию. Стены двух соседних домов разошлись в разные стороны, являя взору дом с заветным номером 12. Стоило ноге Геллерта ступить на первую ступеньку, дверь открылась, и на пороге появился Сириус. Крестный похлопал его по плечу и, взяв в руки сумку, начал громогласно расспрашивать о том, как прошли каникулы. Гриндевальд с натянутой улыбкой стал пересказывать заранее придуманные поездки по центральным паркам, уютные вечера у камина и прочие семейные времяпрепровождения, которые только приходили в голову, ведь нужно было поддерживать образ наладившихся отношений с Дурслями. Блэк слушал, изредка вклиниваясь в монолог юноши, чтобы брякнуть что-то одобрительное. Из коридора маг оглядел открывшийся ему вид на часть гостиной и лестницу. Напротив гостиной Геллерт заметил пустующий портрет и, прищурившись, прочитал выведенную изящным почерком внизу надпись «Вальбурга Блэк». Вероятно, одна из бывших хозяек дома, решил юноша, сразу же отметив, что от портрета стоит держаться подальше. Такие картины, точнее, родовые портреты, как бы невзначай смотрящие на коридор и гостиную, обычно являются хранителями дома или, проще говоря, охранниками. Их не обманут никакие чары, ни оборотное зелье, ни чары гламура, ни трансфигурация, используемая Гриндевальдом. Но сейчас, к счастью, Вальбурга не на месте и у меня есть время что-то придумать. Сириус зашагал по лестнице и маг последовал за ним, отставая на несколько ступенек. Геллерт с неудовольствием отметил, что особняк явно запустили. Обои выцвели, местами начав отходить от стен, половицы и ступеньки через одну скрипели, а на перилах и рамах портретов скопилась пыль. Юноша невольно поморщился. Несмотря на легкое пренебрежение к порядку, он терпеть не мог грязь. Гриндевальд бросил взгляд на приоткрытую дверь. Внутри были покрывшиеся пылью стеллажи с книгами, и они уходили запутанным лабиринтом вглубь зала. Библиотека. Глаза юноши загорелись, когда он представил, сколько знаний скрыто в этом чертоге. «Это библиотека?» – уточнил Геллерт. «Ага», – небрежно бросил Блэк. «Если выпадет свободная минута, я могу туда наведаться?» «Конечно», – фыркнул мужчина. «Впрочем, вряд ли в этом пылесборнике ты найдешь что-то интересное». Последние слова крестного он пропустил мимо ушей. «Если того не интересуют знания, значит библиотека останется Гриндевальду в единоличное пользование, пусть и всего на несколько дней. Мне же проще, если Блэк не будет вертеться под ногами». Крестному определенно не стоит знать, что именно Геллерт будет читать. Юноша критически осмотрел свою новую комнату. Как он и ожидал, пыль, отходящая от стен обои и скрипящие половицы, как и во всем особняке. Сумка приземлилась на кровати, вокруг нее поднялось маленькое облачко пыли. «Я могу использовать палочку», на всякий случай уточнил Гриндевальд. Впрочем, даже запрет Блэка просто отложил бы преображение комнаты на потом. «Конечно», беззаботно бросил крестный, также садясь на кровать, не обращая внимания на очередное облако пыли, вызвавшее оглушительный чих Гриффиндорца. Маг в тот же миг с облегчением выхватил палочку и, первым делом, убрал раздражающую пыль. Следующим движением он привел обои в божеский вид. Впрочем, пусть они теперь и плотно прилегали к стене, все равно так и остались такими же блеклыми, как и раньше. Увы, ни одно заклинание не вернет им прежний цвет. Трансфигурацию половиц юноша решил отложить на потом. Бытовые заклинания весьма легкие, в то время как довольно сложная трансфигурация вряд ли подвластна пятикурснику, и Блэк определенно это поймет. Может, поделишься, что нового в школе? Поинтересовался Сириус. Дамблдор писал, что ты начал заниматься окклюменцией. И как тебе? Дамблдор писал, мысленно фыркнул Геллерт. Ему даже не пришлось намеренно искать удобный момент, чтобы расспросить о Снипе. Магу не давала покоя мысль о том, зачем профессор помогает ему. Из воспоминаний Гермионы и Рона он узнал, что это не первый раз, когда тот, прямо или косвенно, спасал шкуру Поттера, пусть и терпеть не мог мальчишку. И если Люпин делал то же самое из-за дружбы с родителями Поттера, то Снейп тем же похвастаться не может. «Неплохо», — коротко ответил Гриндевальд, показательно потупив взгляд. «Нюниус снова тебя третирует», — нахмурился Блэк, чуть подавшись вперед. «Нюниус, так вот оно что». Юноша был уверен, что кличку Сириус придумал не только что и, вероятно, она закрепилась за Снейпом еще со школы. Учитывая, что Поттер-старший дружил с Блэком, то, вероятно, недалеко ушел от последнего и делал все, чтобы Снейпу жизнь медом не казалась. Это объясняло неприязнь Северуса к Гарри, но никак не объясняет помощь. Гриндевальд даже себе не мог объяснить это, почти иррациональное желание добраться до истины. Быть может, это была просто природная подозрительность, которая вновь высунулась из чертогов сознания, или же привычка собирать как можно больше информации, авось пригодится. Но, что бы это ни было, интуиция подсказывала, что это знание как-то пригодится в будущем. «Не совсем», — осторожно сказал Геллерт. «Ему не нужно, чтобы Сириус сразу после их разговора побежал к Дамблдору с претензиями. Он хорошо преподает, но, опять говорит, что ты, такой же распиздяй, как и твой отец», — закончил за него Блэк, закатив глаза. Гриндевальд не стал это комментировать, предположив, что Гарри говорил о чем-то подобном Сириусу ранее. Даже не пришлось ничего самому придумывать. Снейп, как всегда, в своем репертуаре. «В общем и целом, да», — бросил юноша. «И я никак не могу понять причину этого». Сириус вздохнул, подперев голову руками. Гриндевальд не прерывал его раздумья, ожидая, что именно тот скажет. Возможно, Блэк лишь подтвердит его выводы, а может, привнесет что-то новое. «Так и знал, что рано или поздно ты спросишь». «Начал крестный. Мы со Снейпом еще со школы не ладили. Я, Джеймс и Ремус часто шутили над ним, и не всегда удачно», — с заминкой добавил он. «Шутили?» — мысленно спросил Мак. Знавал он такие шутки. В бытность учебы в Дурмстранге нашлось несколько смельчаков, которые несколько раз пытались и самого Геллерта сделать объектом таких шуток, и он прекрасно понимал ненависть Снейпа к Поттеру и Блэку. Но, опять же, это не проясняет ровным счетом ничего. Но с твоей мамой, Лили, он дружил. До одного инцидента, случившегося, наверняка не без твоего участия, язвительно закончил за него Геллерт. Сию светлую мысль он решил оставить при себе, но весьма расплывчатый рассказ Блэка говорил сам за себя. Дружба, которая, судя по всему, закончилась еще в школе тоже, по сути, ничего не меняет, медленно раздражаясь, резюмировал Мак. Он и имен большей части школьных друзей не помнил, не говоря уже о том, чтобы сидеть два десятка лет в ненавистной школе лишь для того, чтобы помогать их отпрыскам не свернуть шею. Блэк явно что-то недоговаривает, сделал сам собой напрашивающийся вывод он. Но расспрашивать дальше не было смысла. Если крестный ничего не сказал сейчас, то не скажет ничего и дальше. «Ты, наверное, ничего не ел весь день», — перевел тему Сириус. Кикимер. Вопреки ожиданиям, домовик не появился с характерным хлопком. После еще одного крика, от которого Гриндевальд невольно поморщился, вновь ничего не произошло. «Кикимер, блять, где тебя носит?» В который раз прокричал Блэк, и домовик наконец появился, сверкая глазами бусинками. «Сириус, следи за языком», — прошипел Геллерт, буравя крестного недобрым взглядом. «Ни один уважающий себя наследник магического рода не позволит себе так обращаться с существом, добровольно отдавшим жизнь на служение роду. Кикимер слуга, а не раб». «Да ладно тебе, Гарри», — бросил Блэк, небрежно взмахнув рукой. Гриндевальд почувствовал внезапную волну отвращения. Он и раньше не был в восторге от Блэка, основываясь даже на воспоминаниях друзей и письмах. Но если он так обращается с собственным домовиком, то какого отношения стоит ожидать к другим людям? Впрочем, жизнь его ничему не учит. «Сириус, я хочу отдохнуть. Оставь меня ненадолго одного», — как можно спокойнее попросил юноша. Несмотря на то, что Геллерт действительно ничего не ел весь день, аппетит пропал напрочь. Мак припомнил, что еще в гостиной заприметил одну наполовину опустошенную бутылку сливочного пива, и оставалось надеяться, что Блэк пропустит еще бутылку-другую и отправится спать. И хотя бы можно будет спокойно пройти в библиотеку, мысленно утешил себя он. Кикимер почти закончил ужин. Робко подал голос домовик. «Прости, но в другой раз», — заверил его Геллерт. Домовик теперь казался ему едва ли не самым приятным существом в этом доме, и обидеть его какими-либо словами, пусть и ненамеренно, юноша не хотел. Впрочем, даже из рациональных соображений портить отношения с домовиком не стоило. Гриндевальд не знал точно, видит Кикимер сквозь его чары или нет. Даже если нет, то изменения в ауре он, скорее всего, засек. Но Сириусу почему-то решил не докладывать, во всяком случае пока что, но не факт, что он не изменит своего решения. Дверь библиотеки протяжно скрипнула, и сердце Геллерта пропустило удар. Несмотря на то, что Сириус спит в гостиной без задних ног, юноша все еще опасался, что крестный может проснуться. Нужно было подсыпать ему снотворного для пущего эффекта. Он поморщился при мысли о этой гремучей смеси. Впрочем, и без снотворного маг не понимал, как крестный мог пить это пойло. Закрыв дверь, Гриндевальд зажег люмос и попытался осмотреться, но сразу же прикрыл глаза, яркий свет резал привыкшие к темноте глаза. Привыкнув к свету заклинания, он двинулся по образованным шкафами коридорам, пытаясь понять, в каком порядке расположены книги. По темам, подытожил маг, этот вывод нисколько не улучшил ситуацию, ведь порядок расположения тем был абсолютно хаотичен. Книги по трансфигурации рядом с фолиантами по астрономии, а справочники о магических существах напротив свитков с заклинаниями. Библиотека казалась запутанным лабиринтом, где лишь стоит отвернуться, тут же появляются новые загадочные ходы. Даже час поисков и блуждания между шкафов не дали никаких результатов. Сотни фолиантов мелькали перед взглядом, но все они были не тем, что искал Геллерт. Темные артефакты, прочитал он и остановился. Вряд ли здесь найдется отдельный стеллаж с книгами про крестражи. Про эти артефакты известно не так много, ибо успешно созданные экземпляры можно пересчитать по пальцам, и записи о них обычно находятся в частных библиотеках. Но хотя бы что-то может быть в разделе с темными артефактами. Процесс поисков осложнялся еще и тем, что каждую книгу, прежде чем ее взять и просмотреть, было необходимо проверить на наличие защитных или проклинающих чар. Книга о крестражах оказалась на самой нижней полке в дальнем углу, словно кто-то спешно запихнул ее туда, лишь бы спрятать подальше от посторонних глаз. На тонкой книжонке, больше напоминающей брошюру, уже почти стерлось название, но, возможно, это будет лучше, чем ничего. Сев на пол, Геллерт открыл книгу и начал переворачивать страницу за страницей. Большая часть содержания первых глав ему уже была известна. Маг взмахом палочки вызвал Тимпус, стрелка которого уже подползла к 3 часам. Еще пару страниц просмотрю, и в комнату. Открыв книгу на последней главе, юноша хищно ухмыльнулся. Это было именно то, что он искал. Достаточно было всего одного крестража, чтобы, по описанному в книге заклинанию, найти и все остальные. Заклинание длинное, но не слишком сложное. Впрочем, если Вальдемар знал о таком методе, то мог обезопасить себя. Это казалось Гриндевальду весьма вероятным, ведь заклинание несложное, а значит и защита от него тоже. Но попробовать все равно стоит. Маг вздрогнул, услышав тихий шорох у стеллажа, в нескольких ярдах от него. Он погасил люмос и присмотрелся, прищурив глаза. Вскоре в темноте начал вырисовываться худой, невысокий силуэт домовика. «Что ты здесь делаешь?» — угрожающе прошипел Гриндевальд. Кикимер хотел задать тот же вопрос мальчишке-полукровке. Бросил домовик, сверляя его любопытным взглядом. Геллерт захлопнул просматриваемую книгу и вопросительно посмотрел на Кикимера. Тот не позвал сюда Сириуса, который без задних ног дрыхнет в гостиной, хотя мог бы. Ведь крестный наверняка заинтересовался бы, что юноша делает в библиотеке в такое время. Мальчишка-полукровка изменился. Его магия изменилась. Наконец заговорил домовик спустя почти минуту игры в гляделки. Значит, ауру он определенно чувствует, но сквозь чары не видит, констатировал очевидное Гриндевальд. Это не слишком радовало юношу, но могло быть и хуже. Ведь если бы Кикимер заметил, что под внешностью Поттера скрывается другой человек, то об этом наверняка сказал бы Блэку. «И почему ты не сдал меня Сириусу?» С легкой насмешкой поинтересовался волшебник. Мальчишка-полукровка указал непутевому хозяину Сириусу на его недостойное поведение. Пояснил эльф и спустя несколько секунд молчания добавил, и его магия стала лучше. Геллерт так и не смог определить, чем именно руководствовался домовик. Чувством благодарности или же юноша просто выигрышно смотрелся на фоне крестного, но это было не столь важно. В том, что домовик не настроен к нему враждебно, есть множество плюсов. Как минимум, ночные вылазки в библиотеку точно сойдут ему с рук. Это плохая книга. Узловатый палец указал на затертый корешок. О плохих вещах. Я знаю. Не стал спорить с очевидными вещами Гриндевальд. Я взял ее не для того, чтобы создать крестраж. Ты не знаешь, откуда эта книга. Кричер может сказать только то, что она появилась 16 лет назад, ответил Кикимер, спустя минуту задумчивого молчания. Скорее всего, ему приказали молчать, сделал вывод волшебник. Вряд ли эту книжонку притащил Сириус. Не выглядел последний Блэк как человек, который смог бы не то, что догадаться о крестражах Волдеморта, а даже просто знать о существовании данных артефактов. Поняв, что домовик больше ничего не скажет, маг поднялся на ноги. Геллерту предстояло за оставшееся время каникул изучить книгу как можно подробнее. К приезду в школу он уже должен знать все вдоль и поперек. Примечание к части. Дорогие читатели, прошу, не забываем писать отзывы. Мне важно знать ваше мнение. Глава 15. Башня Коктеврана встретила Геллерта тишиной. Только ветер, гуляющий в коридорах, иногда нарушал молчание вековых стен. Все ученики были на занятиях, и у мага оставался примерно час на то, чтобы поговорить с привидением башни Коктевран, серой дамой, и удалиться, будучи никем не замеченным. Просмотрев почти всю библиотеку, он нашел о диадеме только то, что артефакт так и не нашли в вещах Кандиды Коктевран после ее смерти. Единственная дочь, Елена Коктевран, умерла незадолго до болезни и смерти матери, и Гриндевальд предположил, что она могла что-то знать. Быть может, мать, заболев, поручила дочери спрятать диадему. Позже, выйдя из библиотеки, он столкнулся с привидением башни Коктевран, которое было как две капли воды похоже на описание и немногочисленные портреты Елены. Решение пришло само собой: попробовать разговорить призрак, обитающий в башне самого умного факультета Хогвартса. Поднявшись по винтовой лестнице, он оставил гостиную умников позади и, дойдя почти до вершины башни, Геллерт заметил полупрозрачный призрак девушки, стоящей у огромных шестеренок, неспешно поворачивающих стрелки часов. «Извините», — обратился к ней юноша. Привидение лениво повернуло голову и осмотрело пришедшего скучающим взглядом. «Вы, Елена Коктевран, верно», — ответила она, вновь отвернувшись к часам. «Мисс Коктевран, я вынужден обратиться к вам за помощью», — начал Геллерт, подойдя ближе. «И что же тебе нужно?» Сузив полупрозрачные глаза в подозрительном прищуре, повернулась к нему Елена. Гриндевальд на несколько секунд запнулся, пытаясь подобрать слова. Наверняка, он не первый, кто спрашивает единственную дочь основательницы об артефакте. И, судя по тому, что диадему удалось отыскать только Волдеморту, Елена почти 1000 лет сохраняла молчание, что говорит о том, что призрак не каждому раскроет свою тайну. Немного обнадеживало то, что Елена не сбежала сразу, едва завидев посетителя, а значит, возможно, девушка выслушает его. «Я хотел бы поговорить о диадеме вашей матери, Кандиды Коктевран». Пристальный взгляд мага был направлен на лицо ведьмы, дабы уловить любое изменение ее настроения. Первую реакцию на его слова она не сможет скрыть, даже если захочет. «Хочешь стать умнее?» – съязвила Елена, позволив себе легкую усмешку. «Нет, ибо этим добром меня природа щедро одарила», – вернул любезность маг, решив, что призрак, вероятно, в хорошем расположении духа, он продолжил. «Быть может, это просто любопытство, ты не похож на простого любопытного». Во взгляде привидения мелькнул интерес. Казалось, ей давно не выпадало случая поучаствовать в словесных баталиях. «Быть может, выгоду ты ищешь?» «Нет выгоды в том, чем и так не обделен». Озорная улыбка Коктевран невольно передалась и Геллерту. Все же ораторство – его стихия. Это напоминало ему былые дни, когда он мог часами говорить без бумажки, и когда сотни слушателей, затаив дыхание, ловили каждое его слово. В такие моменты он будто выпадал из реальности, был в неком своем мире и говорил, говорил и снова говорил. Пусть сейчас у него был лишь один слушатель, это было неважно. Теперь ему нужно было только выиграть в этом поединке красноречия. Но вызрите в корень, узрев не лишь праздное любопытство. Так что же волнует твое юное сердце? Диадема может одарить тебя умом, но не его ты пытаешься сыскать. Ум имеется не только у меня. И маг, одаренный им, прознав, где диадема, решил использовать ее для неблагих стремлений. Склонив голову на бок, продолжил маг. Это противостояние даже забавляло его. И почему же ты решил, что я дам тебе ответ? Потому, что другой юноша уже получил его. Поставил точку в их диалоге Геллерт. Во взгляде Елены промелькнуло испуг и удивление. Видимо, она все же надеялась, что никто не прознал о том, что одному из студентов она раскрыла тайну местонахождения диадемы. «Коли об этом вы прознали, умом действительно не обделены», — подытожила Коктевран. «Тогда зачем же тебе диадема? Тот, кому вы дали ответы, обманул вас, как и многих других». Понизив голос, заговорил Гриндевальд, и, отыскав диадему, он превратил ее в опасный артефакт. «Сейчас этот артефакт известен как Крестраж, но вы, вероятно, знаете его как Харкрукс». На лице призрака отобразился ужас понимания, что именно сейчас представляет из себя артефакт ее матери. Его звали Том Реддл. «Мне казалось, что он слушает, понимает меня. Я думала, что он ищет диадему, руководствуясь исключительно благородными целями». Теперь ранее уверенный голос Коктевран был надломленным. «Я сообщила ему, что перед смертью спрятала диадему в лесах Албании, но, спустя 1000 лет, не могу точно сказать, где именно она находится». Девушка устало прикрыла глаза. Теперь действительно казалось, что ей более 1000 лет. «Я подозревала, что он солгал мне, но гнала прочь эти мысли. Увы, но теперь его деяния угрожают всем нам. Тот, кого вы знаете как Том Реддл, стал Волдемортом», — безжалостно заявил Геллерт. Чувство вины Елены было ему только на руку. «Быть может, так она быстрее заговорит. И я хочу исправить то, что сделал он. Но как? Харкрукс ведь почти невозможно уничтожить», — воскликнул призрак. «И как я могу узнать, что ты действительно уничтожишь ее? Это в моих же интересах. И у меня есть средства, чтобы это сделать. В школе уже несколько лет есть меч Гриффиндора. Да и это не единственный способ». Сделав небольшую паузу, юноша продолжил. «Если вы хотите, я могу дать вам клятву магии. В этом нет необходимости», — покачала головой Елена. «Ты сразу сказал, что ищешь». Понизив голос до шепота, она добавила: «Не то, что он». Коктевран вновь приблизилась к часам, отвернувшись от Геллерта, предавшись воспоминаниям прошлого. Гриндевальд не был удивлен, что девушка раскрыла свой секрет Реддлу. Если он сумел заразить совершенно безумной идеей 1000 человек, то, вероятно, он умел быть обходительным и убедительным, когда нужно. Абсолютное большинство студентов Хогвартса воспринимает призраков исключительно как фон, часть антуража древнего замка, и когда хотя бы один человек заговорил с ней, как с равной, Елена тут же позабыла все подозрения и сомнения. «Возможно, вы можете чувствовать примерное нахождение диадемы, это родовой артефакт и...» Гриндевальд не успел закончить, так как Коктевран его перебила. «Она где-то рядом, но я не могу понять где, будто и везде, и нигде, везде и нигде, везде и нигде», — мысленно повторил волшебник, сведя брови к переносице. Он знал Хогвартс как свои 5 пальцев и, судя по словам призрака, диадема в школе или в ее окрестностях. Но, вряд ли Волдемарт решился бы спрятать Крестраж в запретном лесу или в Хаксмиде, а значит, остается только замок. Но это определенно не проходное место, скрытое от глаз окружающих чарами. Таких мест в замке было немного. Тайная комната, о которой он узнал из воспоминаний Джинни, и выручай комната. Выручай комната. Геллерта словно разряд тока прошиб от этой мысли. Когда Невилл сообщил об этом месте, дабы проверить, действительно ли комната может создать все, что угодно, он попросил комнату создать место, где можно спрятаться. И перед его глазами предстал зал с множеством самых разнообразных вещей, выстроенных в причудливые насыпи, формирующие своеобразные лабиринты. Итак, пройдя несколько пролетов, он заметил гипсовый бюст старика, на чью голову была небрежно надета то, что изначально маг принял за небольшую корону. «Быть может, это и была диадема. Кажется, я понял, где она», — сказал Геллерт, пытаясь вспомнить, о какой именно коридор он зашел, когда увидел бюст с диадемой. «Спасибо, мисс Коктевран, вы очень мне помогли». Распрощавшись с призраком, он направился в выручай комнату. Ноги сами несли его туда, перепрыгивая через ступеньку и едва ли не переходя на бег. Юноша, окрыленный возможностью найти не только диадему, но и прочие крестражи, не замечал ничего вокруг и едва не сбил возвращающихся в свои комнаты студентов. Дойдя до заветного гобелена, Гриндевальд остановился и постарался вспомнить зал в мельчайших деталях. Учебники были свалены в одну кучу со сломанными артефактами и прожженными котлами. Весь хлам, что копился тут веками. Дверь, с витиеватым узором, начала медленно прорисовываться на каменной стене. Когда последняя черта и последний завиток орнамента покрыли собой каменную кладку, маг подбежал к двери и толкнул ее. Как он и ожидал, в выручай комнате оказался уже знакомый лабиринт многовекового хлама. «Кажется, там рядом был какой-то шкаф», — вспомнил маг, направляясь по одному из коридоров. «Шкаф найди проще, чем бюст с диадемой. Дойдя почти до конца коридора, он заметил нужный предмет интерьера. Теперь налево. Сделав еще несколько шагов, Геллерт выцепил взглядом стопку книг, на которой возвышался бюст с нахлобученной диадемой. Артефакт съехал на бок и теперь закрывал глаза гипсовому изваянию. Гриндевальд достал книгу, взятую в доме Блэка, и открыл страницу с заклинанием. Пробежавшись глазами по строчкам, маг положил фолиант на перевернутый котел рядом. Выхватив палочку из ножен в рукаве, он принялся читать заклинание, иногда поглядывая в книгу. Заклятие длинное, и если ошибиться хотя бы в одном слове, то придется все читать заново. Юноша произнес последнее слово заклинания, но ничего не произошло. Спустя еще две попытки, которые, казалось, длились целую вечность, Геллерт опустил палочку и спрятал книгу. Сволочь, все же продумал такой вариант. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Заклинание – самый простой способ найти крестражи, а значит и защититься от этого способа проще всего. Попробовать все равно стоило. Еще одним взмахом палочки волшебник проверил диадему на наличие защитных чар. К его удивлению, он их там не оказалось. Это можно объяснить тем, что защитные чары слишком сильно фонят. А тут диадему и так почти невозможно найти, и в чарах нет нужды, ибо они только бы привлекали лишнее внимание. Завернув артефакт в первое попавшееся тряпье, чтобы не касаться его руками, Гриндевальд спрятал крестраж в сумку и направился к выходу из выручай комнаты. Юноша решил посетить тайную комнату. Если тело Василиска сохранилось там, то, использовав клык, можно уничтожить крестраж без свидетелей и лишних рисков. Туалет Плаксы Миртл встретил мага тишиной. Привидение, обитающее здесь, видимо, ненадолго покинуло свою обитель, что было лишь ему на руку. Геллерт поочередно проверил каждую раковину и остановился перед неработающей. Оставалось только придумать, как ее открыть. Поттер использовал парсилтанг, но юноша не знал, доступен ли ему этот дар сейчас или нет. «Откройся», — произнес Гриндевальд, но тут же разочарованно вздохнул, услышав вполне человеческую речь. Он прикрыл глаза, пытаясь вспомнить сон про убийство Артура Уизли. Тогда он был в теле змеи, быть может, это ощущение поможет ему. Если же нет, то придется искать другой способ уничтожить крестраж, так как взломать многовековые чары, не разгромив при этом весь туалет, а то и половину замка, вряд ли получится. Сахиашсельса, уже более уверенно приказал юноша. Послышался скрежет, и маг невольно отскочил назад. Умывальники отъехали в разные стороны, открыв взгляду Геллерта проход. Посветив палочкой вниз, он понял, что просто прыгать – лучшая идея, ибо даже свет люмоса не достигает дна. Итак, остается только самолевитация. Геллерт взмахнул палочкой и прыгнул вниз и, спустя несколько секунд полета, коснулся пятками земли. Юноша вновь зажег люмос и осмотрелся. По каменному полу были разбросаны обглоданные кости крыс и прочих мелких грызунов. Запах стоял невыносимый, но это было неудивительно, ведь где-то здесь разлагалось тело огромной змеи. Идя по коридору, магу приходилось пригибаться, дабы не задевать головой сырой потолок. Гриндевальд вздрагивал от каждого шороха. В воспоминаниях Рона и Джинни здесь было тихо, был слышен только стук ботинок о каменный пол. Но теперь, после смерти Василиска, здесь вновь расплодилась всевозможная живность. Пройдя остатки завала, оставленные Поттером и Уизли в прошлый свой визит, он ускорился, желая как можно скорее покончить с крестражем. Вскоре потолок коридора стал выше, и юноша мог идти, не пригибаясь. Спустя еще несколько ярдов он заметил зал. Взмахом палочки Геллерт отправил яркий шар света под потолок, осветив помещение. Зал оказался довольно просторным и едва ли уступал в размерах большому залу. Каменные изваяния в форме змеиных голов стройными рядами образовывали коридор, ведущий к статуе Салазара Слизерина, которая некогда была прибежищем Василиска. Но теперь Василиск лежал у ног статуи. Точнее, лежало то, что осталось от некогда величественного змея. Скелет с редкими остатками плоти никто не убрал после того, как Гарри Поттер убил его. В черепе все еще виднелась пробоина, оставленная мечом Гриффиндора, а один из передних клыков отсутствовал. Одним пасом палочки Гриндевальд вырвал клык и взял его за основание. Яд был только на острие клыка и, если избегать соприкосновения с ним, то можно держать главное оружие Василиска без всяких опасений. Положив артефакт на пол и сев рядом на колени, маг замахнулся и, вложив всю силу в удар, опустил клык на синий лазурит, увенчивающий диадему. По телу прошелся холодок, и Геллерт отпрянул. Диадема покрылась черным налетом, словно копотью, а клык торчал из пробитого камня. Не решившись трогать руками уже уничтоженный крестраж, он магией выдернул клык. Трансфигурировав найденное в выручай комнате тряпье в небольшой мешочек, юноша вырвал еще несколько клыков из пасти Василиска и отлевитировал их туда. Если Вальдемар почувствовал уничтожение крестража, то его щиты будут ослаблены, подытожил Гриндевальд. Это возможность с минимальными, насколько это возможно, рисками проникнуть в его сознание и найти ответы на многие вопросы. И это единственный шанс в кратчайшие сроки узнать местонахождение крестража или хотя бы наводку на место, где может находиться тайник. Дверь в небольшом номере, на втором этаже Хаксмитской забегаловки «Зеленый дракон», открылась. Из мебели в комнатушке были только потертые кровать и шкаф, которые были старше всех присутствующих вместе взятых. Геллерт по-турецки сидел на кровати и, услышав скрип петель, повернул голову в сторону столь долгожданной гости. Гермиона придирчиво осмотрела комнату и, не найдя стула, присела на край кровати. «Хель, у меня не так много времени. В лучшем случае через час меня хватится», — вместо приветствия заявила девушка. Гриндевальд сцепил пальцы в замок, не зная, куда деть руки и пытаясь подобрать слова. Делать то, что он задумал, без страховки извне, не лучшая идея, и ему нужно было любыми способами уговорить Гринджи расстаться. «Мне сейчас будет необходимо заснуть, и во сне я должен проникнуть кое-куда». Несмотря на то, что объяснение получалось ломаным, лучший маг никак не мог это пояснить. Он и сам едва ли понимал, что ему предстоит сделать, и действовал скорее интуитивно. «И я хотел бы попросить тебя проследить за тем, чтобы с моим телом ничего не произошло, и разбудить через 15 минут, если я не проснусь сам». «Это опасно?» – спрашивает Гермиона, буравя юношу пристальным взглядом. «Я не знаю», – честно ответил Геллерт. Он ставил только на то, что щиты Вальдемарта будут ослаблены, и на то, что Гермиона, если что-то пойдет не так, сможет его разбудить. Но если что-то пройдет не так, то маг мог только предполагать, что может случиться. В глазах ведьмы появился металлический блеск. Маг невольно вздрогнул и отпрянул, и едва удержался от того, чтобы машинально потянуться к палочке. Такой разъяренный он видел Гермиону всего раз, в воспоминаниях Рона, когда девушка сломала Малфою нос. «В чем ты замешан?» – отчеканила она. «Мы знакомы почти год, и я считаю тебя другом. Но ты ничего о себе не рассказываешь. Я не знаю ни откуда ты, ни чем занимаешь, ни почему ты постоянно переезжаешь, ни даже твою фамилию». Геллерт потупил взгляд, сожалея о том, что не может сказать ей даже часть правды. Это будет слишком опасно для него, да и история будет звучать слишком невероятно, и, скорее всего, Гермиона просто примет его за сумасшедшего. «Я замешан в одном довольно опасном деле и не могу тебе сказать правду, но и врать не хочу». Все же попытался отвертеться юноша. «Я могу дать клятву магии, что это останется между нами», — предложила Гринджер. Волшебник чувствовал себя между молотом и наковальней. С одной стороны, он не хотел впутывать во всю эту историю Гермиону больше, чем уже впутал, но с другой, если сейчас Геллерт не расскажет хотя бы часть правды, то, скорее всего, навсегда отвернет от себя ведьму. «Хорошо», — спустя несколько минут размышления ответил Гриндевальд. Девушка взмахнула палочкой и, произнеся клятву, спрятала палочку в рукав. Поняв, что теперь от ответов никак не отвертеться, маг заговорил, решив начать издалека. «Думаю, ты задавалась вопросом, как именно Вальдемарт смог возродиться. Он разбил свою душу на несколько частей, поместив их в артефакты, которые называют крестражами. Моя задача — найти эти артефакты». «Ты помогаешь Дамблдору?» — нетерпеливо перебила его Гермиона. «Я помогаю себе», — уклончиво бросил Геллерт. «И сейчас я хочу проникнуть в мысли Вальдемарта, но мне нужно, чтобы кто-то в это время охранял мое тело и разбудил меня. Я могу чем-то еще помочь?» — спросила она, поняв, что больше маг ничего не скажет. Немного подумав, Гриндевальд ответил: «Присмотри за Поттером». Он чувствовал, что скоро что-то случится, и, если Гермиона будет околачиваться рядом, то, возможно, худшее обойдется. Геллерт лег на кровати и закрыл глаза, попытавшись сосредоточиться на крестражах и темном лорде. Он попытался вспомнить те ощущения, которые он испытывал, находясь рядом с крестражами, в мельчайших деталях припомнить те места, где находились артефакты, и выудить из чертогов памяти все, связанные с самозванным лордом. Перед глазами стремительно все потемнело. Это была не та темнота, которую образовывают закрытые веки, сквозь которые все же проникает немного света. Гриндевальду казалось, что именно так мир видит слепые, глаза открыты, но перед ними даже не чернота, а просто ничего. Внезапно мага окутал страх. Животный ужас загнанного в угол зверя заполонил каждую клетку, вытесняя любые прочие мысли. Одновременно хотелось и убежать, и спрятаться, и атаковать источник опасности. В следующий миг юноша почувствовал, как темнота начала его затягивать. Словно это было болото, которое стремительно затягивало его. Нужно проверить тайники, мысли звучали в голове, но голос был не его, и едва ли был похож на человеческий. Шипящий, хриплый, будто змея владел человеческой речью. Хижина. Перед глазами появился образ старой лачуги с покосившейся крышей. Но спустя доли секунды образ исчез и сменился следующим. Знакомый до каждого кирпичика замок и коридор, где была выручай комната. Школа. Пещера. Он оказался на галечном берегу. Морская волна ударилась о камни и разлетелась десятками брызг. Впереди виднелась небольшая пещера, завершающаяся каменной стеной. Это место Гриндевальд никак не мог вспомнить, сколько бы ни пытался. Внезапно образ исчез, как и чужой голос в голове. Мысли начали проясняться, и Геллерт почувствовал ощутимый толчок в плечо. Открыв глаза, он вскочил на кровати. Голова закружилась от резкого подъема, но маг едва ли обратил на это внимание. Крестраж в Хогвартсе уже уничтожен. В хижине он узнал лачугу Морфина Мракса и решил отправиться туда летом. Поиск артефакта там не должен занять много времени. Вряд ли у Мракса много предметов, которые Вальдемар счел бы достойными, чтобы стать вместилищем для своей души. Но пещера оставалась загадкой. Гриндевальд был уверен, что ни разу ее не видел. И даже то, что она находится где-то на берегу моря, не облегчало задачу. Он был не силен в географии, но предполагал, что таких пещер в Британии могут быть сотни. Возможно, ответы в прошлом Риддла. Все известные тайники были как-то связаны с его прошлым. Школа, где Том начал свой путь как маг. Дом Мракса, там он узнал о Риддлах. Малфой, хранивший первый крестраж, был одним из ближайших сторонников Темного Лорда. Значит, и пещера как-то связана с ним. Юноша решил летом наведаться в приют, где вырос Том. Возможно, там что-то знают об этой пещере. Может, когда Том воспитывался там, приют организовал поездку к морю, и там произошло какое-то важное для Риддла событие. Или просто приют находился рядом с пещерой. «Ты увидел то, что хотел?» – спросила Гермиона, вырвав его из пелены раздумий. Геллерт кивнул и, еще раз воспроизводя в голове все увиденное, заговорил. «Один из крестражей уже уничтожен, точное местонахождение второго я знаю. Остался третий. Он как-то связан с какой-то пещерой на берегу моря. Мест, подходящих под это описание, в Британии сотни», — подтвердила его догадки девушка. «Поищи, пожалуйста, если будет возможность, информацию об одном из приютов», — попросил Гриндевальд. «Я напишу тебе название и его старый адрес позже». «Хорошо», — Гринджер поднялась с кровати. «А теперь мне нужно идти, пока профессора не начали меня искать. Примечание к части. Прошу, не забываем писать отзывы». Глава 16. Небольшая стопка пергаментов легла на стол Флитвика. Профессор окинул взглядом сданную работу и, одобрительно кивнув, поставил в своем списке галочку напротив имени Геллерта. На всякий случай пересчитав листы пергамента, маг махнул рукой, показывая студенту, что тот свободен. Гриндевальд не стал противиться и зашагал к выходу. Зашагав между столов, он накинул взглядом пишущих студентов, не задерживая взгляд ни на ком, кроме своих бывших учеников. Маг едва ли мог подумать, что год, казавшийся бесконечным, пролетит так быстро. Казалось, он только вчера садился на поезд, решая, что делать со своей жизнью и как общаться с новыми для него знакомыми. А сейчас он почти всех студентов знал в лицо, некоторых лично обучал, а единицы из них Гриндевальд даже мог назвать друзьями. Его взгляд замер на Гермионе. Юноша почувствовал легкий укол неясной тревоги. В последнее время это чувство плотно оккупировало его сознание. Маг не мог объяснить, как оно пришло, но интуиция его никогда не подводила, и это лишь усиливало страх, чью природу он никак не мог понять. «Империя», — вспомнил Геллерт. «Когда сбудется увиденный сон? Сегодня? Завтра? Через неделю? Месяц? Год?» Гриндевальд провел пальцем по запонке на рубашке. «Успеет ли он активировать артефакт, если что-то случится, или потенциальный противник будет быстрее?» Студент невольно вздрогнул от этой мысли. «Потенциальных противника, о которых ему известно всего два, — Волдеморт и Дамблдор. От первого он не ожидал ничего выдающегося, все же минимум четыре крестража не проходят бесследно и, Впоследствии, создание таких артефактов сильно отражается не только на разуме, но и на магии. А вот второй довольно опасный враг. Геллерт прекрасно понимал, что образ слегка безумного, но безобидного старика – лишь маска. Его пугало отнюдь не магическое противостояние с директором Хогвартса, не то время и не то место. Разумные опасения вызывал тот факт, что Альбус умеет, будучи незамеченным, действовать не прямо, чужими руками. Немного пламенных речей тут, несколько якобы небрежно брошенных слов там, и ты, повизгивая от радости, уже бежишь исполнять его волю, считая это своим взвешенным решением. Может ли старый лис и тут действовать через кого-то? Юноша покачал головой, отгоняя дурные мысли. Пока ничего не случилось, директор в последнее время притих и даже не зазывал к себе в кабинет. Не было смысла даром накручивать себя, лучше от этого никому не станет. Пока Дамблдор не высовывается, я могу подумать о том, что делать летом. Мак отметил, что нужно переслать деньги тете Петунии. Он еще на прошлых каникулах договорился, что она заранее подберет ему жилье, дабы он даже не заезжал в Литл Уингинг, но деньги выслать он запамятовал. Гриндевальд, выйдя из зала, повернул направо, в сторону Совятни, решив не откладывать это на потом. Остановившись за поворотом, он воровато оглянулся и достал галлеон, вспомнив о еще одном деле. Коснувшись монеты, он назначил дату очередной встречи, на утро 31 июля. Нужно еще будет зайти к Камбридж, напомнил сам себе волшебник. Год подошел к концу, а значит Долорес уйдет из Хогвартса. И, в таком случае, лучше заранее разорвать его контракт на участие в инспекционной дружине. Все же, в этом посту действительно были свои плюсы. Это не раз помогало Геллерту избежать подозрений со стороны профессора или лишних вопросов лично от Амбридж. Да и архивные документы пригодились. Правда, одну из основных целей Гриндевальд так и не выполнил, наладить контакт со слизеринцами так и не удалось. Впрочем, теперь они относились к нему скорее нейтрально подозрительно, чем презрительно. Внезапно Геллерт ощутил жар на шее и в районе груди. Поднеся руку, он сквозь рубашку нащупал цепочку, которая с каждой секундой нагревалась все сильнее. Юноша недовольно цыкнул. Темный лорд в очередной раз пытается пробиться в его разум. К счастью, цепочка, сколько бы ни нагревалась, не оставляла ожогов, а значит можно и потерпеть. Главное сейчас не столкнуться с Дамблдором, он может почувствовать магический шлейф от артефакта. Гарри, знакомый до зубного скрежета голос заставил остановиться и повернуться. «Не мог бы ты зайти в мой кабинет?» Вспомнил говно, а вот и оно, мысленно прорычал Гриндевальд, но предпочел оставить свое весьма ценное мнение при себе. Ответив кивком, он засеменил за Альбусом, жалея, что решил выставить новую дату на галлеоне в коридоре, а не зайдя в гостиную, ведь в таком бы случае он бы избежал встречи с директором. Впрочем, если он намеренно искал меня, то и это бы мне не особо помогло. Маги встали на винтовую лестницу, и та начала медленно подниматься вверх. Юноша едва удержался от того, чтобы вновь проверить запонку. Но усилием воли все же остановил себя, не стоит светить артефакт раньше времени. Геллерт был уверен, что Дамблдор следит за каждым его движением и обратит внимание на все, начиная с первой реакции, отображенной на мышцах лица и заканчивая руками, невольно тянущимися к чему-либо. «Как сов?» — буднично спросил Альбус, садясь в свое кресло и поглаживая севшего на стол Фаукса. «Феникс», — внезапно подумал маг. У него в голове внезапно образовалась параллель между темным лордом и Дамблдором. У них обоих его фамильяр, которого они всегда держат возле себя. Если Волдемарт всегда держит змею возле себя, то, возможно, она тоже крестраж. Но кем или чем тогда является Феникс? Крестраж Альбус делать не стал бы, но вряд ли он не озаботился запасным аэродромом. Птица всегда при нем, но это точно не крестраж. Гриндевальд решил отложить эти размышления на потом. Нужно сосредоточиться на предстоящем разговоре. Старик явно позвал его не для того, чтобы обсудить экзамен. Ничего сложного, честно ответил юноша. Отлично. Не стал расспрашивать дальше Альбус и поставил перед студентом чашку с чаем. «Я нашел новый сорт чая, думаю, тебе стоит попробовать». «Спасибо, профессор, но я, пожалуй, откажусь». «Как можно вежливее», — ответил маг, пожалев, что даже не попытался принять безоар, пока они шли к кабинету. «Я все же настаиваю», — уже с легким нажимом повторил директор, стараясь никак не показывать свою реакцию. Геллерт взял чашку и сделал небольшой глоток. Во рту чувствовался привкус трав и меда, терпкие нотки полыни и еще чего-то. Решил меня усыпить? Мысленный вопрос остался без ответа. Даже свари альбус чай хоть только из полыни, этого все равно не хватит, чтобы усыпить мага. А значит, вероятно, что-то еще. Это зелье, которое должно усилить эффект. Или же сама полынь является ингредиентом зелья. Гарри, я хотел бы поговорить с тобой о видениях. Не меняясь в лице, начал Дамблдор, когда Гриндевальд поставил наполовину пустую чашку. В глазах директора появился хищный блеск. Я предполагаю, что Волдеморт мог пытаться проникнуть в твой разум и, вследствие этого, у тебя могли появляться определенные видения. Внутри юноши все похолодело. Дабы выиграть немного времени на спокойный и выверенный ответ, он вновь поднял чашку и пригубил так, чтобы со стороны это выглядело так, будто он пьет. Он подозревал, что старик, как минимум, догадывался о видениях, но не думал, что Альбус решится спросить об этом прямо. Веки Геллерта невольно начали закрываться. Маг несколько раз моргнул, пытаясь прийти в чувство. Но это не помогло, и в голове внезапно появился гул, словно кто-то, по доброте душевной, огрел его обухом по черепушке. Взгляд начал рассредотачиваться. Гриндевальд все еще довольно четко видел картину перед собой, но не мог ни на чем сосредоточить взгляд. Маг уставился на свои пальцы, пытаясь сконцентрировать внимание хотя бы на них, но не мог долго удерживать взгляд, изображение будто плыло и отдалялось. «Чай!» – мысленно прокричал юноша, но вслух ничего не произнес. Нужно было как можно скорее закончить этот разговор и убраться прочь, а потом разбираться с последствиями от той бурды, которую он выпил. «У меня не было никаких видений», – как можно спокойнее ответил Геллерт, прилагая все усилия, чтобы сидеть ровно и пытаясь сосредоточиться хотя бы на чем-то. Голос самому себе показался невероятно жалким, словно он оправдывался. Маг переместил руки под стол, готовясь в любой момент незаметно активировать артефакт. Он почувствовал касание к своим ментальным щитам. Защиты Гриндевальд не переживал. Дамблдор, даже если очень захочет, не сможет их пробить. Он уже не пытался вытолкнуть на поверхность какое-то неважное воспоминание наружу, чтобы хоть как-нибудь замаскировать щиты, на это не было уже никаких сил. «Может, тебе снились какие-то необычные сны?» — с нажимом повторил Альбус, теперь не пытаясь сохранить доброжелательный тон. «Гарри, ты не должен это скрывать, тебе нечего бояться. Профессор, у меня действительно не было ни необычных снов, ни видения», — упорствовал Геллерт. Перед глазами окончательно все начало плыть. Маг сжал кулаки, впиваясь ногтями во внутреннюю сторону ладони, но даже это уже не помогало. На ощупь он нашел на манжете артефакт и слегка надавил на его ребро, запустив запись. Дамблдор поднялся со своего места. Гриндевальд уже не пытался достать палочку. Сейчас он не может ничего противопоставить директору, не разнеся при этом кабинет. Сложными и точными заклинаниями юноша действовать не сможет, а значит, придется действовать грубо. А этого он себе позволить не может. Геллерту захотелось одновременно и закричать, и ударить кулаком в стену от отчаяния. Он ненавидел это чувство беспомощности, душащее, сковывающее по рукам и ногам. И, уже в который раз, причиной этого чувства становится Альбус. Юноше даже показалось, что вот-вот и из глаз потекут слезы, но я даже этого не мог себе позволить. Я не хотел прибегать к этому способу, но ты меня вынуждаешь. Старик поднял палочку. «А что он мне сделает?» Внезапная мысль принесла долгожданное успокоение. Быть может, он слишком устал бояться, и это очередной защитный механизм мозга, но Гриндевальду было проще думать, что это именно спокойствие. Ведь действительно, что Альбус ему сделает? Ничего, что могло бы грозить Поттеру смертью или серьезными увечьями. Он нужен ему живым, как минимум пока что, а сквозь щиты Дамблдору не пробиться. Старик хоть и сильный менталист, но точно не сильнее Геллерта. Империя. Геллерт почувствовал, как в черепную коробку словно кто-то вбивал гвозди. Маг пытался сопротивляться из последних сил, но они, как и остатки сознания, быстро утекали. Империус окутывал его мягким коконом, приглашая в свои чертоги. Гриндевальд почувствовал, как конечности начали постепенно расслабляться. По телу прошлась судорога. Он больше не видел перед собой ничего, кроме цветных пятен. Сопротивляться больше не было смысла, и юноша даже с некой радостью упал в объятия забытья. Гриндевальд чувствовал, как сознание медленно возвращалось к нему. Мышцы ныли, что было естественно после отравления зельем. Дамблдор явно переборщил с дозой, ибо такой реакции не бывает на простое успокоительное или усыпляющее. Яркий свет бил сквозь веки, призывая к пробуждению, но открывать глаза чертовски не хотелось. Мучиться тяготой выбора магу пришлось недолго. Свет резко пропал, а значит, кто-то стал рядом, закрыв источник света. Юноша нехотя поднял веки и уставился на пришедшего. Этим пришедшим оказалась Гермиона. На ее лице читалось беспокойство, и в душе Геллерта поселилось гадкое чувство, что произошло что-то серьезное. Он попытался выудить из памяти последние воспоминания, но не мог припомнить решительно ничего после того момента, как перед глазами начало все плыть. Значит, он стер воспоминания. Радовало только то, что Эльбусу не удалось стереть все воспоминания. Значит, из меня действительно неплохой менталист. Юноша окинул взглядом помещение, в котором сразу же узнал больничное крыло. Откинув одеяло, которым он был накрыт, Гриндевальд придирчиво осмотрел свою одежду. Вся в пыли, порвана в нескольких местах. Пошевелив руками, он почувствовал, как локти заныли, явно ссадины. Определенно где-то бегал, волшебник перевел взгляд на колено, на котором были порваны джинсы, и падал. Гермиона выглядела не лучше. Водолазка в пыли, порвана в нескольких местах, на щеке олел порез. «Что случилось?» — едва слышно заговорил он. «Я ничего не помню». Грингер воровато огляделась и, убедившись, что мадам Помфри в своем кабинете, а профессора давно покинули лазарет, также тихо заговорила. «Ты получил видение, где Волдемарт пытал Сириуса в министерстве, в отделе тайн. Мы решили попробовать попасть туда через камин Амбридж, ведь это единственный камин, который она не контролирует. Нас поймали, но нам удалось бежать. На фестралах мы добрались туда, в отделе тайн нас ждали пожиратели смерти, видение было фальшивым. Мы нашли пророчество о тебе, и когда пожиратели попытались отобрать его, завязалась дуэль. Авроры подоспели вовремя. С ними был Сириус, он погиб в дуэли. Потом появился тот Ко, девушка запнулась, но, дернув головой, продолжила. Волдемарт. Явился Дамблдор, и между ними завязалась дуэль. Волдемарт бежал, но в дуэли пророчество разбилось. Гриффиндорка говорила что-то еще, но юноша уже не слушал ее. Он пришел к выводу, что Дамблдору было нужно, чтобы общество поверило в возвращение Волдемарта. Мотив был очевиден. Весь авторитет и власть директора Хогвартса держался на победах над теми, кого он сам выставлял пугалом для магической общественности. Но от пугала, чье существование все старательно отрицают, толку мало.